Глава 12. Проклятый трибух. Преследуя отступающего каракура, люди спускались все глубже и глубже. Шарахаясь от света факела, со стен то и дело срывались летучие мыши и исчезали в темноте. Проходы становились все уже и уже, а своды все ниже и ниже. Отряд храбрецов забрался в самую глухую часть подземелий, туда, где туннели сплелись в густую паутину, туда, где царила гробовая тишина. «Надо бы оставлять заметки на обратный путь», — слишком поздно спохватился художник. «Ведь подземное царство — не шутки». «Эх, ты бы раньше вспомнил», — посетовал поэт. «А теперь не остается ничего другого, как надеяться на счастливый случай». «Ничего, как-нибудь да выберемся», — успокоила их Аля. «Ведь у нас есть факел. Он укажет нам дорогу. Да и на мече художника написано: чем ночь темней, тем ярче свет». И она высоко подняла факел. Огненные всполохи лизнули низкие своды, и во все стороны разбежались какие-то скрюченные тени. «Лично я предлагаю прекратить преследование паука и вернуться домой», — предложил Горластик. «Кто знает, куда нас заманивает эта тварь?» «А я уверена, что путеводный факел сам переведет нас куда надо», — повторила Аля. Отряд продвигался чрезвычайно медленно. Люди внимательно осматривали примыкающие пещеры, а художник делал пометки на стенах. Когда же они подходили к развилкам, смотрели на пламя факела, его свет указывал им дорогу. Они шли уже не один час. Все изрядно устали, проголодались и начали подумывать о привале. И тут впереди послышались далекие человеческие голоса. «Ура! Это наши! Мы их все-таки нашли! Ура! Ура!» — закричали все. «Друзья, мы идем к вам!» — воскликнул художник. «Да здравствует город больших фонарей!» «Кук-карику!» — заголосил петух. «Кук-карику!» «Горластик, как же ты залихватски кукарекаешь!» — улыбнулся поэт. «Мне даже показалось, что мы не в подземном царстве, а в курятнике!» «Будь я сейчас в курятнике, дорогой хозяин, я бы запел еще громче, ведь там я чувствую себя гораздо увереннее, чем под землей. Но, увы, это не курятник», — покачал гребнем Горластик. Маленький отважный отряд устремился на звук голосов. Через несколько поворотов в другом конце туннеля показались люди. Это подходило заблудившееся в подземных лабиринтах городское ополчение. Раздались радостные восклицания, и горожане бросились навстречу друг к другу. Наконец-то Аля нашла родителей. От счастья по щекам девочки текли слезы. Да и не только у нее одной. Обрадованные долгожданной встречей люди совсем позабыли о пауке, который все это время крался за ними по пятам. Воспользовавшись удобным моментом, каракур выскочил из темноты, зашипел, как шипит сотня кошек на сотню собак, и вдруг горечь обрушился на поэта. Паук так плотно спеленал его паутиной, что бедный стихотворец не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он бы совсем задохнулся в этой паучьей удавке, если бы не Горластик. Перья на петухе встопорщились, грудь раздулась, и из нее вырвался раскатистый кукарек. Горластик взлетел под самые своды туннеля, на секунду завис в воздухе и, как орел, налетел на паука. Тот и охнуть не успел, как кочет, выклевал ему один за другим все 8 глаз. Ослепший каракур бешено взревел и заметался по пещере. Как только поэта освободили из паутины, он выхватил из ножен свой меч и всадил ее под панцирь супостата. Смертельно раненый паук запрыгал в конвульсиях, врезался в каменную стену и затих. «Спасибо тебе, мой дорогой Горластик», — поклонился поэт. «Все произошло прямо как в сказке. Петушок спорхнул со спицы, колесницы полетел и царю на темя сел. Встрепенулся, клюнул в темя и взвился, и в то же время с колесницы пал до дон. Охнул раз, и умер он». «Ну, то царь, а это так, просто крупная членистоногая», — вдруг смутился Петел. А поэт подошел к пауку и, осмотрев со всех сторон, пнул его сапогом. «Ну вот и отвоевался, проклятый трибух!»